Реальность отрезвляет. Валеру я не видел все это время и не знал, радоваться этому факту или нет. Наверное, я хотел его увидеть. Мы столкнулись с ним совершенно случайно на улице, когда я выходил после занятий. Я улыбнулся и снова окаменел, как только его увидел. «Ну, здравствуй, Адам. Как ты? Как твоя рука?» – спросил он с улыбкой. «Все хорошо. Где ты был все это время?» Я сразу же покраснел, понимая, как это странно звучит сейчас из моих уст. Словно я искал его, но ведь это не так. Срочно вызвали на соревнования. «Без меня никак. Я же все-таки капитан команды», — с ноткой гордости сказал Валера. «Ты, кстати, на каком курсе учишься?» «На первом. А ты?» «Я уже на пятом, последний год. Ты не занят? Пройдемся?» Мы пошли в тот самый парк, где на меня еще совсем недавно напала злобная зверюга. И мне до сих пор было не по себе от этого места. Валера рассказывал про свою поездку, а мне почему-то было так хорошо идти рядом с ним и вот так болтать о разном. Словно я знал его всю жизнь. Прямо как с Владом, когда мы только начали встречаться. Неужели так будет всегда? Влюбляешься в человека, и твоя душа расцветает. А потом наступает суровая реальность и отрезвляет. Почему нельзя сделать так, чтобы праздник жизни продолжался вечно? Я смотрел на Валеру и определенно точно хотел его. Этого я не мог отрицать. Мне было жутко стыдно за свои пошлые мысли. А также стыдно перед Владом, хотя он никогда и не узнает об этом. «Подвезти тебя домой?» – спросил дружелюбным тоном Валера. «Так я не домой сейчас, я подрабатываю тут в одном месте». Я потупил взгляд. «Правда? Не знал, что ты уже работаешь. А что ты там делаешь?» С интересом спросил парень. «Ты мне почти ничего про себя не рассказываешь». «А ты и не спрашиваешь», – парировал я и улыбнулся. Мне не хотелось расставаться с ним, так бы и гулял. Впервые за долгое время я ощущал себя в своей тарелке. «Если спрошу, обещаешь отвечать честно?» – подмигнул он. «Завтра в это же время, после занятий». «Договорились». Я расплылся в улыбке. Мне показалось, что Валера не просто так оказывает мне знаки внимания. Кажется, он ко мне неравнодушен. А может, я просто пытаюсь выдать желаемое за действительное. На работе меня не особо напрягали. В основном я приходил и пил чай. Сердобольные бухгалтерши при виде моего героизма, когда я с перевязанной рукой явился на работу, полностью сняли с меня все трудовые повинности. И я ходил теперь туда просто, чтобы отметиться. Они сами ксерокопировали, относили документы, а меня просто закармливали теперь пирожными и всякими сладостями. Я был не против. Сладкое помогало мне унять душевную боль и терзание. Мне снова казалось, что моя жизнь рушится. Почва уходит из-под ног. На днях я начал очередной мини-скандал и обвинил Влада в холодности, на что он мне сказал, что для меня любовь – это только интимная близость. Мне это очень не понравилось. Сложно объяснить что-либо человеку, который тебя не хочет слышать. На следующий день я ждал после занятий Валеру, но он так и не пришел. Я злился на себя, что не попросил его номер. Было бы проще, если бы мы могли с ним заранее списываться. А потом я взял себя в руки и побрел на работу. Настроение было говенное. Владу нет до меня дела. Валера даже не вспомнил про меня. Лучшая подруга меня ненавидит. Зашибись. Никому я не нужен, и всем на меня срать. Я брел через парк. Надо было обойти это проклятое место, но я почему-то надеялся, может быть, увижу там Валеру. Народу почти не было, парочка подростков курили в кустах и опасливо оглядывались. Несколько полубомжеватых типов рылись в мусорке. Видимо, что-то интересное там нашли. Уже стемнело, фонари работали в парке через один. Внезапно ко мне подошел какой-то незнакомый парень. Он поравнялся со мной и пошел рядом. Я чувствовал опасность, но старался не показывать вида. Внезапно из темноты вышли еще три силуэта и направились в мою сторону. Я занервничал и, резко сорвавшись с места, бросился назад. Все четверо понеслись за мной. И вот я бегу, сердце выпрыгивает из груди. В голове только одна мысль – выбраться из этого чертова парка. В жизни больше ноги моей не будет в этом проклятом месте. Спасительный выход уже был почти рядом. Впереди горели окна моего родного университета. Мне только осталось пересечь черту, и эти упыри от меня отстанут. Обычно подобные мрази боятся нападать на людях. Я рассчитывал, что они не захотят выходить из парковой зоны. Вдалеке я увидел наших спортсменов. В темноте сложно было различить, есть ли среди них Валера. Но обычно его свита не появляется без него. Один из подонков схватил меня за руку и резко дернул. Я толком не успел ничего понять, только то, что я лечу. Затем я очень сильно ударился о землю. «Помогите!» — со всей силы закричал я в сторону стоящих, надеясь, что они услышат. «Помогите! Валера, помоги!» Затем меня вырубили. Я почувствовал сильный удар по голове, и в глазах потемнело. Я чувствовал, как меня обыскивают, доставая телефон и, видимо, еще деньги. Денег у меня с собой не было, только карточка. Та самая, на которой лежит огромная куча денег Влада. Благо, без пин-кода никто не сможет украсть их. Поняв, что у меня ничего больше нет, они разочарованно начали переговариваться. Один из них заметил, что телефон довольно дорогой и одежда у меня не дешевая. Сделал заключение, что значит на карточке должны быть деньги. «Эй, мажор, говори пин-код, иначе придушу». Один из них поставил мне ногу на горло и начал давить. «Отвали от пацана!» — услышал я голос моего спасителя, и внутри меня разгорелась надежда. «Иди своей дорогой, ботаник, тут наша территория», — ответил один из пытавших меня ублюдков. Краем глаза я успел увидеть, что Валера начал именно с него. Одним ударом вырубил его, трое остальных бросились на утек. Парень склонился надо мной и беспокойно начал трогать мою шею. «Ты как? Живой? Они тебя не успели покалечить?» «Я в порядке. Они забрали мой мобильник и карточку. Хотели узнать пин-код». «Прости, я не мог раньше. Нас тренер задержал. А когда я вышел, тебя уже не было. Надо было мне взять твой номер телефона. Будешь вставать или хочешь еще поваляться?» Он подал мне руку. «Я лучше дома отлежу, здесь холодно», — буркнул я и посмотрел на него. «Спасибо большое, ты очень вовремя. Однако у тебя талант попадать в неприятности. Мне что, постоянно ходить за тобой следом и сторожить, чтобы ты не вляпался в беду?» — засмеялся Валера и слегка приобнял меня. «Пойдем, отвезу тебя домой. Или пойдешь на работу в таком виде?» «Думаю, домой. На работе поймут. У меня лояльное начальство».